Глава 7. Я должен признаться, уже долгое время, много-много лет, я являюсь убежденным лесбияном. Можно часами завороженно следить за танцем огня, за слаженной работой других, за грацией красивых женщин, и при этом не чувствовать ни капли усталости. Словно время замирает, а мир вокруг превращается в волшебную сказку, где каждая секунда — это маленькое чудо. Но что делать? Проходят времена радости и грусти, и как бы ни было сладко почивать в объятиях Морфея, наступает момент, когда приходится вставать, словно зомби из могилы, и шагать навстречу серым будням. Насущные дела зовут, и вот ты уже в плену рутины, как раб на галерах. Но с надеждой, что когда-нибудь снова можно будет упасть в объятия сна, видеть в них красивых женщин и забыть обо всех этих неприятных, но необходимых делах. Матвей тяжело вздохнул, воскрешая в памяти образ Синтии. Она была как магнит, притягивала его своей прибалтийской красотой с некой долей очарования мягкого легкого акцента, но одновременно отталкивала циничной продажностью. Это странное сочетание делало ее одновременно и чарующей, и невыносимой. «Больше всего огорчений в жизни мужчин приносят женщины, сынок», — учил Матвей отец. «Беги от женщины, которая может тебя околдовать своей красотой. Не заметишь, как станешь ее рабом». Матвей все это понимал, но ничего с собой поделать не мог. Синтия, как болючая заноза, сидела в его душе. «Чего вздыхаете, командор?» — спросил его Баскели. — Хотя я вас понимаю, вам, как и мне, женщины уже или пока неинтересны. А ваш питомец вообще их видит в качестве блюда. Их прелести могут привлекать живых. Когда-то я... Да что уж там, мне остается только смотреть. Но, честно скажу, что и смотреть тоже уже неинтересно. У привидений и зомби отсутствуют инстинкты продолжения рода. «А у меня он есть, только я еще маленький, вот вырасту, и у меня будут сразу две самки», — похвалился Барсик. «А вы, командор, в жизни кого любили?» — неожиданно спросил Баскеле. «Маму, папу и собаку-жучку», — машинально ответил Матвей. Он в это время получил сообщение. «Вы выполнили задание спасти Ермилу Добрую. В награду она дает вам талант, дар Ермилы Доброй. Регенерация здоровья и магии повышена на 15%. «Я не о родителях или животных, хотя ваша любовь к собакам меня немного настораживает. В каком смысле любили?» «В прямом, мессир. Вы чего пристали?» «Вот как! Надо сказать, Рунг, вы открываетесь мне новыми гранями своей души. За любовь с животными у нас казнят». «Вы о чем, мессир?» — не понял его намеков Матвей. «Я о вашей патологической страсти к животным, Рунг. Ранее за вами я такого не наблюдал». «Вы что, с ума сошли? О чем вы подумали, мессир? Как вам такое в голову пришло? Я просто любил домашнее животное и был в детстве привязан к нашей собаке». «Вас привязывали родители? Это то, чего я не знал, Рунг. Тогда понятна ваша близость с собакой». «Тьфу на вас, мессир! Вы все переворачиваете с ног на голову. Я вообще-то нормальный и увлекаюсь только женским полом. У меня, знаете, традиционные ценности в душе». «А это какие? Позвольте узнать», — не отстал Баскеле. «Это любовь к семье, родине и женщинам». «А как же собаки? Вы вычеркнули их из круга близких?» «Жучка — просто домашнее животное, как пятачок». Дракончик завозился. «Я не животное, я дракон, хозяин, и не надо ко мне испытывать любовь. Мне становится не по себе, когда я представляю, во что это может вылиться». «Но если ты не животное, пятачок, то значит, человек?» «Нет, я не человек, я дракон». «Если вы не человек, а дракон», — продолжил философствовать Баскеле, «то вы настоящее животное. Вы жрете мясо, грызете кости, подбирая их с пола. Так поступают только животные». «Жаль, что я не сожрал вас всего, когда вы лежали в виде трупа», — огрызнулся Барсик. «Но я это упущение исправлю, поверьте мне, гадкий мессир». «Все», — остановил их ругань Матвей. «Мне надоели ваши скользкие темы. Я нормальный мужчина, можно сказать. А пятачок — не животное. Эльфы и орки тоже не люди, они разумные. А все разумные — не животные. Вот единственный критерий, по которому можно отличить животное от разумного существа. Это его разум. «Вы, Рунг, можно сказать, открыли мне мудрость веков», — скрывая усмешку, произнес мессир Баскале. «Неважно. Давайте вылезать и двигаться дальше». Матвей первым покинул уютную могилку и появился рядом с Эллой. Теперь она была Элла Светлая, так значилось в ее свойствах, открытых Матвея. «Вы выполнили задание спасти Ермилу Добрую. Ваши отношения с оборотнями улучшились. Отношения с оборотнями плюс 100. Вы получили дар оборотня. Смертельный удар. 10% шанс нанести критический урон призванным оружием». «Странно», — подумал Матвей. «Спас обеих девушек, а награда за одну. К чему бы это?» К чему это, Матвей узнал уже через пару мгновений. В коридоре закружился плотный, исходящий краткими сполохами огня вихря, и из него вышел отец Эллы. Он шел к ним на негнущихся ногах и был сильно разгневан. «Где моя дочь?» — злобно выкрикнул он. Вампир был один и уже не казался слабым и ничтожным существом, вымазанным в испражнениях дракончика. От него веяло силой и смертью. «Я уже не твоя дочь, папа. Я самостоятельная девушка, вот». Элла приняла горделивую, независимую позу. Правую ногу выставила вперед, руки уперла в бока и задрала подбородок. «Ха! Пока ты не замужем, ты моя дочь и должна меня слушаться». С трудом сдерживая рвущуюся наружу ярость, сквозь сжатые желтые зубы проскрипел вампир. «А вот и нет, я выбрала себе жениха». «Кто этот безумец, что подписал себе смертный приговор?» Барон остановился и стал разглядывать загрудившихся людей. «Он?» — барон указал на Ермила. Тот быстро-быстро замотал головой. «Он?» — теперь указал на Урмила. «Нет, я холост», — тут же ответил Урмил. «Тогда кто?» «Вот он», — Элла решительно указала на Матвея. Матвей замер от удивления. Жениться на дочке вампира он не собирался и даже не думал об этом. «Что? Вонючий мертвяк твой суженый?» В негодовании, не до конца веря дочери, изумленно воскликнул барон. «Да, он. Он лучше, чем твои друзья-вампиры. Он хоть бы не пьет кровь и не кормит клопов». «Тогда распрощайся с ним», — взревел барон, и за его спиной развернулись крылья. Он стал превращаться в огромную летучую мышь. Но тут вступил в дело пятачок, превратившийся в барсика. Он крикнул «Свет!». Матвей опалил жар всепожирающего огня, и он тут же, не раздумывая, скрылся под полом. Он не видел, как озарился ярким белым светом барон, и не сумел завершить трансформацию. «Отец, уходи!» — попросила Элла. «Я не хочу причинять тебе вред. Я знаю, что ты запер маму в храме и обрек на мучительную смерть». Барон сумел потушить пламя и оскалился. «Твоя мать спуталась с садовником. Она оскорбила меня изменой». «Неправда. Она просто хотела убежать от тебя, как я. Ты превратился в чудовище». «Я твой отец», — взревел барон. «Марш обратно!» «Нет», — отрезала Элла и выставила руку с кольцом света перед собой. «Ты не сможешь мне помешать», — усмехнулся барон и сунул руку в подземелье. Матвей увидел его когти, шарящие рядом с ним, и пожелал опуститься еще ниже. Он выпал на низший уровень подземелья и ударился спиной о камни пола. Боли он не чувствовал, но удар вышиб воздух из его мертвых легких. «Как зомби вообще дышат?» — непроизвольно подумал Матвей. Он сел, прижав руку к груди, и откашлялся. «Недоработка разработчиков. Зачем зомби воздух?» Но додумать эту мысль Матвей не успел, рядом появился барон. «Что, мертвый кусок мяса? Думал, что спрячешься от меня?» «Зачем вы вообще за нами пошли?» — спросил Матвей. «Сидели бы у себя под землей, спали бы в гробу». Его слова, похоже, отозвались в душе барона. Он мечтательно прикрыл глаза. А Матвей применил способность, иллюзию. Рядом с ним появился еще один зомби. Когда барон открыл глаза и увидел двойника Матвея, то опешил. «Это еще что?» — спросил он с обидой в голосе. «Кто из вас кто?» «Я Рунг», — ответил в один голос Матвей и его иллюзия. Барон схватил ближайшего зомби и сжал когти. Они прошли сквозь тело, не встретив сопротивления. «Думаешь, что самый умный?» — спросил он и рассмеялся. «Ты знаешь, с кем связался букашка из мертвой плоти?» Но Матвей не слушал. Он призвал кинжал. Такой же кинжал появился в руке двойника. «На!» — произнес Матвей и ткнул им в воздух. «На!» — произнес двойник и вонзил кинжал в тело барона. «Могильный прах!» — крикнул в запальчивости Матвей, и двойник повторил его крик. Барона свела судорога. Он сжался, скукожился и, не веря своим глазам, уставился на двойника. Призванный кинжал тоже был иллюзорным, но проклятие настоящим. В это время с потолка свалился пятачок. Он быстро принял образ дракона, Барсика. Из клана отверженных драконов разогнался и врезал замершему вампиру когтями по голове. Баронская корона с зубцами слетела и покатилась по полу. Сам барон рухнул на пол. Матвей действовал больше на инстинктах, которые заставляли его выживать. Не раздумывая, он крикнул: «Брумос, прими эту жертву!» Брумос молчал. Тогда Матвей от отчаяния, без всякой надежды на успех, крикнул: «Моргана, прими эту жертву!» И тут же рядом появилась сгорбленная старушка. Она опалила Матвея злым взглядом, но, увидев вампира, оскалилась беззубым ртом. «Я принимаю твою жертву, дурачок, и прощаю тебя!» Она тенью упала на барона и впиталась в него. Барон затрясся и стал подниматься. Не обращая внимания на Матвея, отвернулся и понуро пошел прочь. Матвей с облегчением выдохнул. Он снова смог выйти из смертельной опасности победителем. Удача баловала его. Барон скрылся за поворотом, а ухо Матвея неожиданно ухватили сильные пальцы. «Ты зачем меня вызвал, негодник?» — прошелестело у него над ухом. Матвей извернулся как мог, скосил глаза и увидел Брумоса. Обрадованно заговорил: «Я тоже рад тебя видеть, великий бог усопших!» Черный рыцарь замер, а потом, отпустив ухо Матвея, рассмеялся. «Ты ловкач, Рунг, дурик! Признаю, мне это приятно слышать, хотя я не великий и не бог усопших. Я просто скромный смотритель долины скорби». «Ну что вы, ваша могильность, действительно быстро продвигаетесь в своем развитии!» С едва заметной иронией сказал Матвей. «Впереди еще столько возможностей!» Брумос лишь загадочно улыбнулся, словно знал что-то, чего не знал даже сам Матвей. «Не льстите мне», — ответил он без сарказма. «Богом смерти мне не стать, но смотрителем местного погоста с твоей помощью я вполне могу стать. Так что отправляйтесь-ка ты на кладбище, к часовне, и проведи там обряд, который привяжет меня к этому месту. Пусть все духи знают, что Брумос вернулся». И хотя в его голосе звучала насмешка, в глазах горел странный огонь, который говорил: «Может, не такая уж и плохая идея?» «Как?» — удивился Матвей, не найдя, что возразить. Он проморгался и ответил: «Но там сейчас столько вампиров набежало, меня убьют». «Не убьют», — ответил Брумос. «Они будут заняты своим бароном, а тот под контролем моей сестры Минервы, что притворилась своей сестрой Фатой Морганы, богиней иллюзии и обмана. Так что смело иди назад и делай, что я тебе сказал. Поверь, без награды не оставлю». «А сейчас?» — спросил Матвей. «Что сейчас?» — не понял его Брумос. «Я вызвал вашу могильность. Где награда?» «Твоя награда — это твоя жизнь, мерзкий зомби. Ты посмел меня вызвать, когда шел бой. Знаешь, как это называется?» «Знаю, божественная поддержка. Прошу дать награду». «Упорный и наглый», — усмехнулся Брумос. «Ладно, призови свой кинжал». Матвей призвал кинжал и заглянул в его свойства. «Кинжал Лича», — прочитал он. «Урон 30-45, дополнительный урон. Трупный яд, плюс 2 в секунду, 10 секунд». «Ладно, сойдет», — проворчал Матвей и, подняв голову, увидел, что Брумос исчез. «Эй! Ты где, ваша могильность? А какой обряд мне проводить?» «Ушел и не сказал, как всегда». «Догадайся, мол, сам, жадный ты смотритель долины скорби», — уже мысленно произнес Матвей. «Я у тебя на побегушках, а ты мелочишься, но я это дело поправлю». Слова Брумоса о том, что каждый бог преследует свои цели, и смертное лишь средство для осуществления их планов, жили в Матвее своей жизнью, и он не собирался всецело доверяться какому-либо из богов. «На Бога надейся, но сам не плашай», — говорила русская народная поговорка. Он огляделся, увидел сидящего на полу в прострации Барсика и пожалел его. «Иди, Барсик, себе домой. Отдыхай, завтра встретимся. Того не надо было упрашивать, он растворился в воздухе, не вставая с пола, но там, где он сидел, осталась небольшая кучка драконьих чешуек. Матвей их поднял, воровато огляделся и, сложив у своих ног, стал читать призыв. «О тень забвения, приди! Весть из уст моих услышь! Поведаю тебе я то, что ты не знаешь, но очень хочешь знать!» Из стены выплыло серое облако. Из него выглянуло лицо женщины. «Ты просто наглая выскочка», — недовольно произнесла она. «Откуда тебе знать о том, что я не знаю, но очень хочу знать?» «Прости, если зря потревожил», — с наигранным смирением произнес Матвей. «Я думал, тебе будет интересно узнать, что тут обосновались еще боги». «Кто?» — резко почти выкрикнула богиня. «Кто, кроме дурня справедливости, решил тут устроить себе лежбище?» «Так для тебя все же это важно?» — обрадовался Матвей. «Хватит по-идиотски улыбаться по всякому поводу!» С раздражением произнесла тень забвения. «Не скрою, ты меня заинтересовал!» «Я не виноват», — произнес Матвей. «Я не могу не радоваться, когда вижу такую красивую богиню!» Польстил он. «Я тебя не виню. А у богов пары есть?» «Какие еще пары?» — нахмурила брови богиня. «Ну, у мужчин женщины, а у женщин мужчины. А кто у богов?» «Их почитатель», — кратко ответила тень. «Говори, кто тут еще?» «А квест?» «Ладно, будет тебе квест», — согласилась богиня. «Вам предложено задание. Рассказать богине, кто из богов появился в этой местности. Награда вариативна, класс редкий. Принять, отказаться». «Принять», — согласился Матвей и стал говорить. «Брумос, он дал мне задание привязать его к кладбищу у храма». «А веревку он тебе дал?» — строго спросила тень, а у Матвея непроизвольно вздернулись брови. «Какую веревку? Зачем?» — удивленно спросил он. «Чтобы привязать к могилам Брумуса». Неожиданно замигала иконка. «Вы получили ответ на свой вопрос. Это награда за выполненное задание. Рассказать богине, кто из богов появится в этой местности». «Что?» — у Матвея вытянулось лицо. «Как мне нравится наблюдать за тобой в такие минуты!» — улыбнулась богиня, а Матвей захлопнул рот и криво улыбнулся. «Хитрости вам, богам, не занимать!» — проворчал он. «Как и спешки. Ладно, я принял твою награду, богиня». «Принял, говори, кто второй?» «А я забыл», — ответил Матвей. «Когда ты меня обманула, все из головы выветрилось. Я же зомби, у меня в голове мертвые мозги». «Шутить надумал». Лицо женщины стало искажаться. «Ни в коем случае, просто забыл и все». Наконец богиня справилась с гневом. «Ладно, вот твоя награда», — успокоившись, произнесла она. «Тебя ищут те, кто тебя поместил в этот мир. Они тебя потеряли. За тобой отправили некоего Анта. Он демиург местности под названием Остров Магов. Достаточно?» «Нет», — тут же ответил Матвей. «Этот тант может меня найти и привести туда, где осталось мое тело?» «Нет», — решительно ответила богиня. «Между этими мирами есть связь, но только в одну сторону, туда. Так что ты сможешь добраться до острова, если тебе будет способствовать удача. А вот выйти оттуда никто не может. Там столько ловушек и тупиков, что еще никто не мог выбраться из тех мест». «А как же ты и другие боги?» — недоверчиво спросил Матвей. «Мы бесплотны, мы не материя, а чистая энергия рунг, и мы проникаем всюду, если нас позовут. Теперь все?» «Да», — растерянно произнес Матвей. «Второй бог — это Фата Моргана». «Не может быть! Ее нет!» — воскликнула тень. «Она еще спит». «Есть, она сидит в бароне-вампире. Так она себя обозвала», — ответил Матвей и не соврал. Матвей выслушал новость от тени, но его лицо лишь слегка омрачилось. Он и сам осознавал, что выбраться из этого лабиринта будет непросто, но надежда все еще теплилась в его сердце. Однако, когда он узнал, что за ним отправили одного из разработчиков, его брови взметнулись вверх. «Ант? Скорее всего, это тот самый одержимый очкарик-программист. Ну и дела». Подумал он, не скрывая легкой усмешки. Антон с его неуклюжей походкой и попытками разнообразить игровой процесс через усложнение жизни ему, Матвею, был последним человеком, которого Матвей ожидал увидеть в роли своего спасителя. «Этот ант знает, где я?» — спросил Матвей. Тень спокойно ответила. «Нет, я ему не сказала, где ты». «Почему?» «Потому что это ему не поможет. Он должен попробовать много путей, и это ему будет полезно. А еще он не один. С ним Сунг в твоем теле, и некто Громила. Сейчас они ссорятся и убивают друг друга». «Почему ты мне все это так охотно рассказываешь?» — подозрительно спросил Матвей. «Я хочу, чтобы у тебя была информация. Для тебя она важна, а мне ничего не стоит». Пользуясь ее расположением, Матвей с надеждой спросил. «Ты поможешь мне вернуться?» «Помогу, если ты выполнишь для меня одну работу». «Какую?» — уже с обреченным видом спросил Матвей. «Я была послана, чтобы забрать информацию о Рангире, который собирал некий дух, но навстречу он не пришел. Вместо него меня ждала засада. Я ушла, но знаю, куда его заточили после разоблачения. Он здесь, в темнице. Мне надо, чтобы ты встретился с ним и забрал у него нужную мне информацию». «Вот как? Ни много ни мало встретиться с ним в тюрьме, выйти оттуда и передать тебе информацию?» «Да, все именно так». «Мне проще пойти и повеситься. А твое предложение еще та задачка. Ты представляешь, что меня там ждет?» «Представляю. Не думаешь же ты, что я не понимаю всей сложности задачи? Тебе одному это не по силам. Я организую тебе связь с Антоном. Он специалист по тюрьмам». «С чего бы это ему быть специалистом по местам заключения? Он с виду на зэка не похож, так ботаник в очках. И как ты организуешь мне с ним связь?» «Я сняла с него матрицу сознания, и он будет сопровождать тебя в виде духа. Так что, берешься за работу?» Появилась мигающая иконка. Матвей глянул и увидел предложение. «Вам предложено задание — встретиться с духом-разведчиком в темнице, забрать у него информацию и передать ее богине Тень Забвения. Класс «Эпическая награда» — помощь в возвращении на остров магов». Матвей повздыхал, потянул немного время, но, понимая, что делать нечего, решил принять это задание. Тем более, что штрафов за невыполнение задания не накладывалось. «Принять», — согласился Матвей, и тут же рядом с ним появился дух. Узнать в нем Антона было трудно. Сутулый детина с длинными руками и впалым животом. В обносках, в каких сам Матвей попал в игру. Дух стал озираться, увидел богиню и обрадованно ощерился. Затем посмотрел на Матвея и удивленно открыл рот. «Ты?» — прозвучало у Матвея в голове. «Ты куда делся, Волков?» «Меня похитил Кракен, слуга верховного бога Рангира», — не стал скрывать Матвей. «А вот почему тебя сюда отправили, мне бы хотелось узнать». «В твоем теле в реале живет программа Сунга. Он такое натворил, что пересказывать даже страшно. Наверху!» — дух ткнул пальцем в потолок. «Принято решение тебя найти и снова поместить в твое тело, а ты пропал из локации». «Он что, не понимает, кто он?» — спросил Матвей богиню. «Нет», — ответила та. «Это точная копия сознания Анта на тот момент, когда произошла запись. У него тоже есть задание — помогать тебе». Матвей посмотрел на духа, и тот замер при их разговоре. «Он нас не слышит», — пояснила она. «И того, что происходит сейчас с настоящим Антоном, он не знает». «Офигеть! И мое второе сознание тоже такое же?» «Да, на момент записи. Но я собираю информацию для того, чтобы дополнить твою и его информационные базы. Теперь я хотел бы понять, как мне использовать этого духа», — задумчиво произнес Матвей. «Он знает, как устроена темница и как туда пробраться. И вообще он много знает. Сам поймешь по ходу. Пока, Ронг. Ты в жизни мог бы стать мне хорошей парой». Богиня улыбнулась и растаяла вместе с облаком, а дух Анта ожил. «Странно», — произнес он. «Почему я бесплотный?» «Антон, тебя сюда перенесла Тень Забвения в виде духа и поручила нам работу». «Работу? Какую работу? При чем здесь работа?» «Стоп!» — остановил поток его слов Матвей. «Антон, ты мой помощник. Посмотри свои свойства». Дух замер, и Матвей получил доступ к его характеристикам. «Дух Антона. Класс. Привидение. Маг изменений и иллюзий. Характеристики. Скрыто. Умения. Скрыто. Таланты. Скрыто. Спутник Рунга Дурика». «Интересно, у тебя все скрыто, это правильно?» — спросил Матвей. Антон снял и протер воображаемые очки, затем понял, что сделал это машинально, и в его прозрачных руках появились прозрачные очки. Он надел их и посмотрел на Матвея. «Для меня не скрыто, но я не пойму, кто так накосячил. Весь упор сделан на вскрытие замков и скрытность, хотя я не вор, не ассасин и не разбойник, я маг. Наверное, это пухляк такими дарами наградил». Он по-настоящему вздохнул. «Ладно, Матвей, спутник так спутник, но мне нужно убежище, иначе я теряю силы. Ты моя подпитка в энергетическом плане. Лезь в череп, у меня там уже сидят два привидения». Пригласил Матвей призрака, и вновь замигала иконка. Антон исчез за спиной Матвея, а тот развернул сообщение. «Вы пригласили призрака Анта стать вашим спутником и дали ему убежище. Ваши отношения с призраками улучшились. Отношения с призраками плюс 100. Вы стали друзьями. Ваш спутник готов сопровождать вас в ваших путешествиях. Заботьтесь о нем и получите помощь». «Ладно, друзья так друзья», — решил Матвей и задумался, куда идти. «Он один. Девушки остались где-то на верхних уровнях. А что его ждет тут, он не знает. Куда двигаться? Этой локации у него в плане подземелий не было. Ну, тут всего два варианта», — подбадривая себя, стал говорить вслух Матвей. «Пойдешь налево, считай, пропал. Пойдешь направо. Возможны два варианта. Или выживешь, или умрешь. Пойду направо». Матвей еще немного повертел головой и, махнув рукой, направился налево по туннелю, который, в отличие от того, по которому они убегали, был сухим. Туннель где-то был прямым, где-то сворачивал под углом. Перед ним появился Баскале. «Рунг, почему вы пошли налево?» — спросил он. «А что не так?» — в ответ спросил Матвей. «Ну, вы же сказали, пойдешь налево, считай, пропал». «И что?» — вновь спросил Матвей. «Туннель, куда я провалился, идет параллельно тому, по которому мы шли. Налево, значит, в начало, а там вампиры. Хотя я и сказал, что все пропало, но мне надо туда». «Да, Рунг», — огорченно произнес Баскеле. «С получением сознания Дурика вы сильно изменились, стали непоследовательными и... Идите себе, мессир, и не мешайте мне. У меня есть задание Бога. Его надо выполнить. Или помогайте, или не мешайте». «Куда я пойду?» «В доме, который вы по своей душевной доброте дали нам, с Гензелем, поселился идиот, который по недоразумению считает себя магом-ученым. И он тоже утверждает, что наша Земля — круглая планета. Неуч с амбициями. Вот кто он. Мне неприятно находиться рядом с ним». «Мистер, людей надо принимать такими, какие они есть», — снисходительно произнес Матвей. «Других спутников, кроме него, Гензеля и вас, у меня нет. Вы можете помочь мне разведать путь или слетать к тем несчастным девушкам и сообщить им, что я возвращаюсь на кладбище. Если они захотят, то мы встретимся там». «Это лучше, чем слушать псевдоученые речи шарлатанов», — обрадовался Баскеле. «Я так и сделаю, и приведу их на кладбище». Он тут же втянулся в потолок и исчез. Матвей пошел дальше, и в конце концов он подошел к развилке. «Снова два варианта», — вслух произнес Матвей. «Пойдешь налево, в тюрьму попадешь, считай, все пропало. Пойдешь направо, возможны варианты. Если выйдешь к перекрестку или будешь ходить по кругу. Будешь ходить по кругу, считай, все пропало. Выйдешь к перекрестку, возможны варианты». И он повернул направо. Матвей сделал пару шагов, и его охватило чувство опасности. Он замер, словно статуя, а затем, не раздумывая, как мышка, юркнул под пол. В тот же миг над его убежищем раздался противный жужжащий звук. Матвей, стараясь не паниковать, окликнул своего спутника. «Ант, дружище, выгляни наружу, посмотри, что там за жужжалка такая!» Призрак, который до этого ехал на Матвея в черепе Гензеля, ответил с сарказмом. «Я тебе что, посыльный? Ты сам и смотри, если тебе так надо, я, пожалуй, помолчу». И призрак в самом деле замолчал, оставив Матвея наедине с жужжащим звуком и своим чувством обиды. «Тогда, Ант, ты мне не нужен. Уходи», — распорядился Матвей. «Мы или вместе все делаем, или проваливай. Мне лентяи и нахлебники не нужны. А богине я скажу, что ты отказался мне помогать». «Ладно», — неохотно произнес призрак. «Я посмотрю, кто там у тебя жужжит. Но Матвея уже было не остановить, он разозлился. «Ант, мне одолжений не нужно. Я справлялся без тебя. И дальше справлюсь. Выметайся». «Ну, без магической подпитки я погибну, растворюсь», — испугался призрак Анта. «Здесь нет места, к которому может быть привязано привидение». «Мне все равно, что с тобой будет», — отрезал Матвей. «Уходи». «Не надо меня гнать, я буду слушаться», — слезно попросил призрак. «Я поверю тебе, Ант, но только один раз. Второй отказ выполнить мою просьбу будет последним в наших отношениях». Матвей не видел призрака, но услышал его голос. «Тут летает насекомое, только большое. Называется слепой охотник Коркус. Размером с получеловека. Он носится над местом, где ты спрятался. Меня не замечает». «Свойства его можешь посмотреть?» — спросил Матвей. «Сейчас. Укус жалом, урон ядом 5 единиц в секунду на 5 секунд. Вроде немного», — сообщил Ант. «Ладно, попробую его поймать на внезапности», — произнес Матвей и призвал кинжал Лича. Затем досчитал до 3, собираясь с духом, и выскочил из-под земли. Быстро нанес удар кинжалом в брюхо насекомому, похожему на большого летающего муравья, и произнес «могильный прах». Жужжалка рухнула на пол и судорожно забила крыльями. «Точно здоровое насекомое», — удивился Матвей. «И где оно было, что я его не заметил?» «У него свойство мимикрии — сливаться с поверхностью, на которой оно сидит», — пояснил Ант. «Вообще-то я в игре давно, но такого насекомого не знаю. В Вики игры его тоже нет. Я бы прочитал о нем. Странное подземелье». Матвей опустился на корточки и стал изучать трупик Коркуса. С него можно было забрать жало и склянку яда паралича. Разглядывая Коркуса, Матвей задумался. Он стал догадываться, что понимать этот мир через игровую механику не стоит, надо разбираться через программные команды. Иначе тут можно будет бродить вечно, выполняя квесты всех встречных и поперечных неписей. Он не играет, он выживает. И эта мысль заставила его подумать в другом ключе. Матвей забрал трофеи и начал непростой разговор. «Антон», — позвал он призрака, тот подолетел и завис рядом. «В игре я Ант, а ты Рунг», — поправил он Матвея. «Антон, давай сразу расставим точки над «и». Мы с тобой не игроки, а скорее зрители, случайно попавшие на закрытую вечеринку. Только вот кто-то забыл предупредить, что это не просто тусовка, а настоящая война, в которую мы оказались втянуты по само не хочу. И знаешь, что самое страшное? Те, кто эту игру придумал, и правительство, это как два режиссера, которые решили устроить грандиозный спектакль, а нас взяли на главной роли без нашего согласия. Теперь представь себе. Я человек, которого в силу обстоятельств втянули в игру под видом раба, вдруг оказался в центре внимания службы безопасности проекта. Эти ребята, похоже, решили, что я не просто случайный игрок, а какой-то суперзлодей, который задумал разрушить их мир. Но самое забавное в том, что я до сих пор не могу понять, как они умудрились разглядеть во мне угрозу. Может, я просто слишком часто оставлял комментарии системному администратору? «Действительно странно», — искренне удивился призрак. «Что ты такого узнал, что за тебя принялись?» «Я сам того не зная, помог правительственному агенту, который собирает сведения внутри игры. Тут, как я понял, творятся темные дела, и по нам, как по нечаянным свидетелям, могут пройти паровым катком. Сейчас мы находимся в закрытой локации, которую контролирует служба безопасности проекта. И сюда хотят пробраться агенты правительства». Меня сюда затащил Кракен, прислужник Рангира. Не знаю, что это или кто это. Голова с ногами, форменный урод. Не дай бог такой во сне приснится, обмочишься. Он хотел узнать об агентах. Агенты же используют нас как пешек. Мы расходный материал в их противостоянии. Здесь они притворяются забытыми богами. Тень забвения — одна из них, поэтому нужно быть очень осторожным и не допускать ошибок. Ничего себе! — присвистнул Антон. — Как тебя угораздило попасть в эту круговерть? — Все благодаря тебе. Ты швырнул меня в это подземелье, как в бездонную пропасть. Я крутился там, словно белка в колесе. Но вот однажды я услышал шорох. Это была тень, сбежавшая из открытого проекта и прячущаяся в твоем дополнении. Я, не раздумывая, помог ей спрятаться, а она, в свою очередь, спасла меня от гибели, когда я пробирался через эти жуткие катакомбы. Страх сковывал меня так, что сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я даже нашел там труп бета-тестера, который, видимо, умер от ужаса, не выдержав этого кошмара. Я ее жрец, а для службы безопасности ее агент, а значит враг. На мое счастье, я сумел затеряться в игре и поменять имя и тело. Сунг мне в этом помог. Призрак сел на корточки перед тушкой Коркуса и прикрыл голову руками. Матвей ему не мешал. Антон должен до конца осознать их непростое положение. «Когда ты понял, что все, что происходит вокруг тебя, уже не совсем игра?» Поднял голову Антон. «Не сразу. Я сопоставил факты и события. Времени свободного у меня было достаточно. Послушал богов и понял, что боги и ищейки Рангира — это программы, как на компьютере. Антивирус ловит программы шпиона и, находя, помещает их в карантин. Мы находимся в локации, где этот самый карантин присутствует в виде темницы. Она окружена защитниками. Вампиры и оборотни, они вроде как сражаются друг с другом, но на самом деле они помогают раскрывать посторонних здесь субъектов через квесты. Все очень хитро устроено. Мы — посторонние субъекты. Вот еще эти корпусы. Это тоже стражи карантина. Понимаешь мою логику?» «Волков, ну зачем ты полез защищать эту, блядь, Синтию?» — взорвался Антон. «Не было бы тебя, не было бы этих проблем. Игорь вообще просил тебя снять с проекта. Сунг ему выколол глаза, а снятие с проекта — это физическая смерть, понимаешь?» «А нет смысла об этом говорить», — пожал плечами Матвей. «Антон, это свершившийся факт. Нужно думать, как выбираться из этого дерьма. Здесь нас рано или поздно поймают. Тень поможет удрать незаметно, но надо вскрыть карантин. Найти нужную программу и скопировать ее файлы. Сможешь?» «Отсюда? Ты не понимаешь, что просишь?» «Может быть, я не программист. Но если бы это было невозможно, тень не давала бы таких заданий». Антон помолчал, затем, не вставая с корточек, поднял голову и посмотрел на Матвея. «И что нам делать, Рунг? Ты знаешь, как отсюда выбраться?» «Что делать?» — повторил Матвей. «Самое лучшее сейчас для нас — плыть по волнам обстоятельств. Есть задания, и их надо выполнять, так что идем дальше». «Дальше этих тварей будет больше, и они будут сильнее. Потом будет их босс», — угрюмо произнес Антон. «Это логика игры». «Значит, будем идти и сражаться, не дрейфь. Если бы я переживал из-за каждой мелочи, то давно бы перегорел и сдался. Нас двое, а не одни», — произнес Матвей, не до конца понимая логику своих слов. Но Антону нужна была не логика, а его уверенность. Призрак взлетел и слабо улыбнулся. «Приказывай, командир», — произнес он. «Антон, я тебе не командир, а скорее товарищ по несчастью, с которым ты оказался в одной лодке, плывущей по бурным волнам абсурда. Мы должны работать как единая команда, чтобы выжить в этом безумном мире. Когда я говорил о сражениях, я, признаться, слегка приукрасил. Нам нужно избегать драк и не поднимать лишнего шума. Поэтому давай разделим роли. Ты летишь впереди как разведчик и исследуешь туннель. Если заметишь опасность, сразу сообщай мне. Мы вместе решим, как действовать. Главное, не попасть в лапы стражам карантина, который охраняет этот туннель. И да, не забудь взять с собой карту сокровищ и компас, потому что, кажется, мы заблудились в этом лабиринте реальности». «Что?» Лицо сутулого Антона вытянулось, глаза недоуменно посмотрели на Матвея. «Какую карту и компас? Какие сокровища?» «Это была шутка, братишка, так что улыбнись», — произнес Матвей и сам широко раскрыл рот в улыбке. «Твоя улыбка зомби — это что-то страшное», — отлетел от него Антон. «И шуточки тоже зомбические, ты их придержи, ладно?» «Ладно», — не споря, согласился Матвей. «Лети, разведчик, вперед и запоминай повороты, все время налево». «Так мы будем ходить по кругу, Рунг», — ответил Антон. «Да, это ты верно заметил», — согласился Матвей. «Это я тебя проверял на вменяемость, раз налево, раз направо». Антон улетел, а Матвей двинулся следом. Он не знал, что будет делать при встрече с неожиданными противниками, но знал, что может закопаться, и там его не достанут. «Жаль, что под землей нельзя ползти», — подумал он. «Я же мертвяк, а не червь». Впереди за поворотом еще одно насекомое. Сидит на потолке вверх ногами, наблюдает за мной, но агрессии не проявляет. «Понял», — ответил Матвей и присел, стал ступать осторожно. Походу, стал изучать свои умения. «Иллюзионист. Отвод глаз, невидимость. Создать фантом». Вот, создать фантом и заставить тварь броситься на двойника. Принял решение Матвей и перед поворотом выпустил фантома. На него тут же набросился Коркус. Он сходу атаковал иллюзию и проскочил мимо прямо на кинжал Лича. «Могильный прах!» — произнес Матвей, и Коркус упал. Крылья его бессильно забились, и он сдох. Подобрав трофей, Матвей подмигнул летающему вокруг него призраку. «Пока все тихо», — проговорил Матвей. «Так и будем продвигаться». «А если насекомых будет 2 или 3?» — спросил Антон. «Ну, тут должен придумать ход ты, Антон. Ты же программист, тебе и карты в руки». «Карты? Точно! Нужно создать карты изменения реальности», — воскликнул Антон. «Подожди, я подумаю, что для этого надо». «Карты изменения реальности?» — повторил Матвей. «Это что еще за чудо?» «Так я баловался и создавал разные приблуды для игры. Представь себе, я, изнывающий от скуки, брожу по унылой территории, где задание звучит как издевка. Собери 30 жалких диких ос или 30 крысиных хвостов. Ну, знаешь, когда тебе предлагают собрать хвост у крысы, которая, скорее всего, уже сбежала, оставив после себя лишь пару волосинок. Вот тут-то я и решил, что пора что-то менять. Я придумал, почему бы не создать программу, которая слегка подправила бы реальность. Не настолько, чтобы это выглядело читом, но достаточно, чтобы прохождение стало чуть более увлекательным. Я назвал ее «Карта изменения реальности» и спрятал в эпический сундук, который якобы нашел по ходу игры. Так никто и не заподозрил, что в этом сундуке притаился настоящий программный продукт. Я вписал программу в скрипты башни Зеленого Дракона. Там лут появлялся случайным образом, как в казино, только вместо фишек — редкие предметы. Игра сама решала, что тебе выпадет. Может быть, крысиный хвост, а может быть, золотое яблоко. И каждый раз по-новому. Я как раз тестировал эту систему, когда ты появился. «И что могут твои карты?» — заинтересовался Матвей. «Случайным образом меняют реальность. То дверь появится, то проход в обход опасных тварей, то даст свиток или вообще наложит невидимость. Бывало, превращали меня в мышь, и я пробирался мимо боссов и грабил их сундуки. Один раз стал бисквитным пирожным, и меня едва не сожрал один из игроков. Смешно было глядеть на него, когда я на его глазах стал лучником. Он чуть не подавился. Так играть было прикольно. Главное, во всем этом не нарушать игровую механику, не создавать легендарные предметы, а только то, что появляется на время. Броню там на 30 секунд, кинжал парализации или свиток телепорта. Причем сам не знаю, что получится после того, как карты перетасовал и вытащил наугад. Я готовил этот предмет для дополнения, ну и проверял в деле в игре. Вот так я превратил скучное задание в настоящее приключение. Никогда не знаешь, что тебе выпадет. Хотя, может быть, это и к лучшему. В противном случае игра потеряла бы свою магию. Как же ты получил доступ к серверу игры? Неофициально как хакер? Нет, я же был допущен для тестирования игры в русском секторе. Имел допуск условно, то есть не мог влиять на игру прямо, но мог тестировать многие моменты и вносить мелкие изменения, чем я и воспользовался. А карты изменения реальности привязал к своему персу, но он недосягаем. «Ты знаешь, где он?» — спросил Матвей. «Да, среди поселения алоидов, темнокожих обитателей пустыни Саха». «А точные координаты?» «Стойбище Уру-Муру, караван-сарай, там я оставил его». «Как зовут твоего перса?» Антон замялся, но потом ответил. «Ант великолепный». «Бодренько и с юмором», — ответил Матвей. «Какой класс и раса?» «Светлый эльф, класс, паладин». «Ага, значит, ситуация такова. Куда ни кинь взгляд, везде засада, пройти невозможно. Если, конечно, у тебя нет этих самых карт, так что остается только одно — добыть их». «Есть у тебя гениальный план, как это сделать?» С ноткой сомнения спросил Матвей, оглядываясь по сторонам, словно в поисках подсказок на стенах. Антон лишь растерянно моргнул и пробормотал. «Нет, я вообще не представляю, как отсюда выбраться». «Отлично». Сделанным энтузиазмом воскликнул Матвей, хлопнув себя по лбу. «Тогда давай начнем с малого. Сначала надо придумать, как найти эти карты. Это же как в детской игре. Давайте сначала определим первые 3 шага». Он театрально поднял указательный палец и посмотрел на Антона с видом человека, который только что раскрыл великую тайну мироздания. Антон вздохнул и с робкой надеждой во взгляде посмотрел на своего спутника. Он явно понимал, что без Матвея они точно не выберутся из этой передряги, но не был уверен, что тот сможет предложить что-то дельное. «Что мы имеем?» — продолжил Матвей. «Есть ты и я. А кто мы?» «Кто?» — повторил Антон. «Два идиота?» «Не совсем верно, но в твоих словах доля правды есть». «Кто бы еще согласился участвовать в твоем проекте, кроме как...» «Ну да, допустим, мы два дебила. Но два дебила, Антон, — это сила. Мы, Антон, — команда. То ум, я идейный вдохновитель». «Тоже мне команда, зомби-привидение. Это не команда, Рунг, это...» Антон не договорил, а махнул рукой. «Ты послушай, а не раскрывай передо мной свой природный скептицизм. Мы же в игре, а тут другие условия. Если ни ты, ни я не можем попасть в ту локацию, где завис твой перс, то надо найти тех, кто сможет это сделать». «И кто же это сможет, по-твоему?» С усмешкой недоверия спросил Антон. «Боги, Антон, вот кто! Эти шустрые ребята сунутся туда-сюда, сюда-туда, для них нет границ». «А я жрец богов!» Матвей поднял палец, указывая на значимость своих слов. «Только вот заставить их поработать на нас — задача сложная. И тут ты должен проявить свой ум и незаурядный интеллект». «Я? Почему я?» — Антон удивленно посмотрел на Матвея. «Потому что я предложил идею воспользоваться помощью богов — это раз. Потом мы команда, и это два. У нас мозговой штурм — это три. Давай, выкладывай свежие идеи. Я же вижу по твоему лицу, что они есть у тебя». «Идеи?» «Да, идеи, как заставить богов поработать на нас». «Я не знаю, как». «Знаешь, но не хочешь признаться в этом, Антон. Слушай, я начну излагать свой план. План просто шикарный. Я уже за нас подумал. Бог должен тебя доставить в твою локацию, и там ты заберешь карты, а потом вернешься сюда. Как тебе мой план?» «План — это бред и фантазии больного человека. Нам карты нужны?» — спокойно спросил Матвей. «Ну, нужны. Их сможешь забрать только ты?» «Ну да, только я». «Значит, ты должен добраться до пустыни и тушки твоего перса, логично?» «Логично. Чем тебе не план? Я даже назвал тебе коня, который понесет тебя через тернии к звездам». «Какого коня?» Антон смотрел с обалделым видом на напористого Матвея. «Конь — это бог. Ты должен придумать, как его заставить тебя отнести туда и вернуть обратно. Простая задача для умного, интеллектуального человека. Если бы я таким был, то сразу же нашел бы, как это сделать. А так я просто зомби, раб и тупой солдафан. Так ты меня называл за глаза. Колись». Что ты пристал? Я думаю». Пряча глаза, отвернулся Антон. «Можешь рассуждать вслух, Антон. Принимаются любые самые фантастические идеи». «А что нужно богам?» — спросил Антон. «Им нужна, во-первых, информация и доступ к новым локациям, во-вторых». «А чего они ищут?» «Не знаю, каждый божок свои выгоды ищет. В мысли богов я не могу заглянуть, но можно логически поразмыслить». «Ты умеешь логически мыслить?» — спросил Матвей у Антона. «Могу, если есть факты». «А достраивать логику из нефактов?» «Нет», — запнулся Антон. «Не умею, это не научно». «Ясно. Тогда давай по науке», — вздохнул Матвей. «По науке нам ничего не светит. У нас нет ничего, что мы могли бы предложить богам. Рублей, золото, динары их не интересуют, информации у нас нет». Вот и весь ответ. «Логично для человека ограниченного ума», — подытожил Матвей. «Но ты, Антон, не переживай, у тебя есть я. И мой ум не ограничен фактами и формулами. Он широк, как моя русская душа. Русского человека умом не понять. У нас особенная стать. В наш разум нужно верить». Антон остался стоять с разинутым ртом. «Кто?» С трудом справившись с удивлением, произнес он. «Что кто?» «Кто с ограниченным умом?» «Ты, Антон, не хочешь в этом признаться, я же вижу». «Почему это мой ум ограничен? Кто ты такой, чтобы судить о моем уме? Ты солдафан!» — в негодовании закричал Антон. «Вот видишь, я был прав, когда говорил, что знаю, как ты меня называл за глаза», — обрадованно произнес Матвей. «А судить могу, потому что у меня есть идея, а у тебя ее нет. Что скажешь?» Антон стоял, разинув рот, словно рыба, которую выдернули из глубин океана и бросили на берег. Его глаза метались, как два испуганных зайчонка, а мысли путались, как нитки из распущенного клубка. Матвей постоял, наслаждаясь зрелищем остолбеневшего привидения Антона, и уже другим тоном заговорил. «Так вот, Антон, мы призовем Брумаса, этого любителя могилок. Он обожает такие места. И вот что ты ему предложишь. Он доставит тебя в нужную локацию, а ты в благодарность устроишь его на работу на каком-нибудь уютном погосте. Сможешь найти подходящее кладбище?» «Найду», — машинально ответил Антон, хотя, кажется, еще не до конца осознавал всю абсурдность предложения Матвея. «Ладно, тогда давай переходить к делу, мой умный друг с ограниченным кругозором». «Не смей меня оскорблять», — истерично взвизгнул Антон. «А что? Меня можно обзывать солдафаном, а тебя ограниченным нельзя. Ведь это правда, Антон, а на правду не обижаются». «Какая еще правда?» «Я солдат, ты умный», — ответил Матвей. И Антон снова завис в пространстве с открытым ртом. «А может, попробуем пройти сами, без богов?» Закрыв рот, с робкой надеждой в голосе произнес Антон. «Можно попробовать», — ответил Матвей. «Только давай разберем ситуацию и наши возможности. У нас с тобой два пути. Направо — тюрьма. Пойдешь туда, считай, пропал. Налево — гнездо Коркусов и их королева. Тут возможны два пути. Или мы пройдем, стражи, или не пройдем. Если не пройдем, считай, пропали. А если пройдем, встретимся с королевой муравьев. Тут тоже два пути. Или мы ее убьем, или она нас захватит. Если ее убьем, то, считай, все пропало. Нас заметит система и пошлет сюда силы больше тех, что охраняют проход, и мы попадем в тюрьму. Если не убьем, то два пути. Или убьют нас, или заставят жениться. Если убьют, то, считай, все пропало. А если жениться, то два пути. Или нас скормят королеве, или в нас отложат ее яйца. Если скормят королеве, то, считай, все пропало. Если отложат в нас яйца, то снова два пути. Или мы умрем, или в нас вылупятся личинки. Если умрем, то, считай, все пропало. А если вылупятся личинки, считай, мы стали отцами». «Ранг, ты что несешь?» — пришел в себя Антон. «Какой отец, какие личинки? Я привидение». «А ты сможешь жить без меня?» — спросил Матвей. «Долго нет, развоплощусь». «Вот, даже ты с твоим ограниченным умом понимаешь, что нам нужны боги», — обрадованно произнес Матвей. «А мы нужны им. Этим мы воспользуемся. Так что не мешай, будем призывать Брумуса».